Около смерти. «Ну вот», — подумал лейтенант Рико Суттинен, — «одна-две минуты, и все будет кончено. Все, что было. Так, пожалуй, и лучше». И, подумав, он вытолкнул из-под ног березовый чурбан, тонкая петля сразу захлестнула шею. Ему показалось, что он слышит, как хрустят хрящи его горла, потом боль рванулась откуда-то из груди, впилась в самую макушку головы. Мрак тяжело нахлынул сверху, раздавил сознание, как поганую лягушку. И оттуда же, сверху, откуда свалился мрак, кто-то грубо крикнул ему: «Вставай, девка!» Суттинен медленно открыл глаза. Он лежал на полу, а обер-лейтенант Штумпф стоял над ним, широко раздвинув толстые ноги, и крутил в руках концы разрезанной веревки. Ударом сапога советник отбросил в угол березовый чурбан, снова крикнул: «Вставай! Я никому не скажу!» Рико Суттинен поднялся, шагнул к столу, налил водки. «Судьба», — сказал он, растирая горло. «Видно, не суждено посмотреть Туонельского лебедя». Он осушил стакан, и его тут же вырвало. «Ну вот», — брезгливо поморщился Штумпф. «Плевать», — сказал Суттинен, вытирая подбородок, и крикнул денщика: «Вяйне, поди сюда, вытри!» «Допился», — продолжал советник, — «пора бросить». «А я брошу», — запальчиво крикнул Суттинен. «Я еще не конченый. Я еще все могу. Я брошу. Вот это последнее». Он снова налил себе водки и выпил. Денщик с тряпкой в руках стоял на пороге, не уходил, ждал, вырвет господина лейтенанта или не вырвет. На этот раз не вырвало, и Суттинен успокоенно сказал: «Ну вот, клянусь, это последнее». Он встал и, наклобучив на голову кепи, вышел. Штумпф сел к окну, долго смотрел, как по улице, пошатываясь, идет лейтенант Суттинен. Вот он остановился, потом завернул к крыльцу дома, в котором размещался полковой капеллан. «Тоже мне святоша нашелся», — подумал советник, и тяжело с надрывом вздохнул. Хотелось есть, но консервы и жареные грибы надоели. Они лечили спать, и он завалился на походную койку, скрипнувшую под его грузным телом. Но сон не приходил. В голову лезли неприятные мысли. Обер-лейтенант Штумпф был опытным офицером, воевал уже четвертую кампанию. Он хорошо понимал и видел то, чего еще не хотели видеть многие его соратники. Так ему, например, было ясно, что наступление Красной Армии на этом участке фронта от Киема-Сиарви до Канта-Лахти уже началось. Некоторые офицеры еще упорно продолжали верить в официальную версию о невозможности русского наступления в Лапландии и Северной Карелии. Считалось, что все основные силы русских стянуты на Центральном фронте. Однако обер-лейтенант думал иначе. Русские уже не раз доказывали, что способны вести наступление по всему фронту, и они наступают здесь, в Карелии. Да, они наступают. Штабные офицеры не хотят верить в наступление, ибо не видят в нем той бурной стремительности, какой отмечены все предыдущие прорывы русских в Белоруссии и на Украине. «Болваны!» — злобно думал Штумпф, и койка снова скрипела под ним. Ведь на этот раз русские наступают незаметно, как-то исподволь. Их легкие подвижные отряды просачиваются через болота и леса в тылы финских войск, сеют там разброты, смятение. Чего же еще ждать, если недавно они ворвались на броневике даже в Уоярви, ранили самого командира пограничного района? «Не понимают», — озлобленно решил Штумпф, подумав про финнов. «Не понимают, что наступление уже началось, а сами отползают к старой границе. Идиотство!» Примерно так же думал и войсковой капеллан, когда на пороге его комнаты появился лейтенант Суттинен. Отложив путеводитель по Карелии с раскрытой картой, на которой капеллан отмечал свой путь отступления вместе с армией, он внимательно выслушал офицера. Суттинен долго и путанно говорил о близости конца, который страшит его, о неизвестности дальнейшего, которое страшит его, о затянувшейся войне, которая страшит его тоже. Страх. Это слово часто повторялось им, и капеллан, кладя на голову офицера пухлую белую руку с агатовым перстнем на мизинце, сказал: «Сын мой, вижу, что гнетет тебя души смятение, но забыл ты, сын мой, что воин не должен страшиться смерти. Сладко и отрадно погибнуть за нашу Суоми, и ворота рая всегда открыты для павших на поле брани. А еще, сын мой, смерть не страшна, потому что конец любой жизненной повести естествен и прост. Это сама смерть. Но, промучившись с лейтенантом целых полчаса, переходя от ласковых увещеваний к угрозам, капеллан ничего не добился и, уже изменив своему апостольскому тону, сказал с прямолинейностью солдата: «Вот что, лейтенант, хватит! Я сейчас налью вам водки и отправляйтесь к себе, уже поздно!» Сутенин выпил. Оправдывая себя, решил: «Ладно, это последнее, сегодня можно, а уж завтра...» Шагая по темной грязной улице, почти трезво раздумывал: «Суоми кончает войну, она терпит поражение, вслед за которым не следует ожидать ничего хорошего и ему, 27-летнему парню, члену грозных когда-то партий Щуцкор и союз соратников СС». На штабном крыльце стоял капрал Хахти и, перегнувшись через перила, плевал кровью. «Ты чего?» — спросил лейтенант. «Губу разбили, сволочи!» «Кто?» «Да вот взяли около озера. Их сейчас Штумф допрашивает». Сутенин шагнул в дверь, бегло осмотрел пленных. «Откуда?» — спросил лейтенант. «Задержаны во время обхода постов», — сонно ответил Штумф. «Спали в стогу сена. Говорят, что бежали с рудников. Документов нету, а оружие есть». И он захохотал, как всегда, совсем не кстати. Один из пленных, одетый в длиннополую, густо заляпанную грязью шинель с чужого плеча, сказал по-немецки с каким-то странным акцентом: «Я нашел этот пистолет вместе с шинелью». Капрал Хахти появился в дверях, ткнул кулаком в спину второго пленного, почти старика в ватнике и зимней шапке. «Песок сыплется», — сказал он. «Отдерешься, собака!» Сутенин взял шкурку лисицы, лежавшую перед Штумфом на столе, потеребил пальцами рыжеватый мех, привычно определил: «Лапландская, такие в Финмаркине». И печально вздохнул, вспомнив отцовский питомник чернобурых лисиц в Тайволкоске, старую кормилицу свою. После взрыва никелевого рудника «Высокая Грета» пастора арестовали немцы. Эту тяжелую для отряда весть принес дядюшка Август. Улава настаивала на дерзком налете среди ночи на здание комендатуры, где находился арестованный Руальд Кальдевин. И как ни было горько Никонову, он все же не дал согласия на эту рискованную операцию, понимая, что такой налет может стоить больших жертв. «Подождем. Посмотрим, что будет дальше», — говорил он Улаве. Ждать пришлось недолго. На шестой день Кальдевина освободили, не было прямых улик. Кроме того, арест пастора вызвал новую волну ненависти у населения, а гитлеровцам приходилось теперь с этим считаться. Но скоро на подходах к замку появились конные разъезды горных егерей. Лагерь был поставлен на осадное положение, выставили дополнительные караулы, роздали все имевшееся в отряде оружие. Очевидно, гитлеровцы, как и в прошлую зиму, решили разведать окрестности, наверняка считая взрыв Высокой Греты делом рук партизан. В постоянном ожидании боя Никонов решил привести в исполнение свой замысел – переправить через линию фронта Антона Захаровича, Иржи Белчо, солдата Семушкина и других. «Ну, прощай, Костя», – говорил боцман перед тем, как покинуть лагерь. «Что сказать жене твоей?» Никонов дал Мацуте лисицу, добытую прошлой осенью, и ответил: «Возьми, отдай ей. И скажи, что люблю. Как никогда не любил еще. Пусть ждет. Встретимся. Обязательно встретимся». «И вот встретились», — думал Мацута. Сутенин сказал советнику по-шведски: «Много их таких по лесам бродит. Ну и пусть идут своей дорогой. Все равно конец». Штумф поднялся и, не сказав ни слова, вышел. Сутенин сел на койку. Хахти стянул с его ног разбухшие от сырости сапоги, забросил их на печку. «Идите», — сказал лейтенант пленным, — «а то расстреляю. Ну, что встали? Марш, марш!» И, закрываясь головой серым стеганым одеялом, он с наслаждением думал, что сделал хорошее дело перед Богом, который отплатит ему, наверное, тем же. «Марш, марш!» Когда пленные вышли на крыльцо, двое конвоиров сразу выступили вперед, и Штумф сказал капралу Хахти: «Нашему лейтенанту вредно ходить к священнику. К тому же он пьян и не соображает, что приказывает. А я приказываю другое. И капрал с той же угодливостью, с какой только что помогал стягивать сапоги, крикнул конвоирам. «Отведите подальше! Слышите?» Тьма, пронизанная иглами дождя, молчала. Шли во тьме, не разбирая дороги. По самую щиколотку проваливались в топкую болотную грязь. Земля, из которой с трудом выдирались сапоги, надрывно чавкала под ногами. Дождь продолжал лить, как и прежде, но никто не замечал его. Время от времени конвоиры начинали о чем-то переговариваться приглушенным шепотом. «Спорят, куда везти», — сказал Семушкин. «Далеко не отведут», — ответил Мацута. «Охота им по такой слякоти возжаться с нами». Неожиданно на ум пришла Поленька. Вспомнил ее работящие руки, и какой доброй она умела бывать, и как хорошо ему было с нею. Отчаяние придало ему злобной силы. Он задергал связанными руками, а Иржи Белчу, повернувшись к финнам, крикнул: «Стреляйте здесь, не мучьте!» Но конвоиры ввели их в густой болотистый лес и только тогда остановились. Один из них подошел к Мацуте, с характерным цоканьем мужика-северянина сказал: «Слушай, отец, закурить хочешь? Развяжи руки!» Солдат в нерешительности постучал прицельной планкой винтовки. «Ладно», — сказал он, — «развязем. Только вот ты, отец, на стык сам не лезь, до греха недалеко, а сначала нас выслушай». «Ты финн?» — спросил Мацута. «Карел», — ответил тот, освобождая руки пленников. «А откуда по-нашему знаешь?» Конвоир забросил в кусты разрезанную веревку, невесело улыбнулся. «Долго рассказывать, отец. Я здесь, можно сказать, родился и вырос. А в 21-м лахтари всю нашу деревню Койскакелла угнали через границу. Так с тех пор в Финляндии околачивался». Закурили. Второй финн что-то сказал своему товарищу. Тот заторопился. «А дело вот какое. Мы, как говорится, не при тем. Вы забрались только сена, ну и спите на здоровье. Это все капрал нас, в офицеры выслуживается. Наверное, сейчас сидит там», — солдат махнул рукой в сторону деревни, «и ждет выстрелов». «Так чего же ты медлишь?» «Слушай, отец!» — неожиданно вспылил солдат. «Если будет надо, застрелю хоть сейчас. А ты меня не подбивай. Я за эти 3 проклятых года все, что хочешь, сделать научился. Ты слушай!» «Ну, слушаю». «Так вот, я и мой товарищ, он настоящий Суоми Лайнен, давно желаем бросить винтовку. Надоело. Кровь, кровь, кровь. Когда за конец, спрашивается? Но мы боимся». «Чего боитесь?» «Цего. Будто отец сам не знает, чего надо бояться». «Не знаю». «Брось! Вот нам командир роты недавно фотографии показывал. 100 вас и русские с нашими пленными сделали. Глаза повыкололи, усы отрезали, а тех, кого оставили в живых, кастрировали». Боцман все понял. «Дурак ты!» — дружелюбно сказал он. «Знаем, как это делается. Наших же измордуют, догола разденут, а потом выдают за финнов. Разберись». Недоверчиво выслушав боцмана, солдат продолжал. «Так вот, отец, мы тебя ни тем не обидели, а ты сказал своим, что эти, мол, двое спасли вас. Может, тогда вас и политруки и не будут». «Брось дурить», — строго прервал его Антон Захарович. «Даже если бы вы пришли с пустыми руками, вам все равно ничего бы не сделали наши офицеры. Но я, — добавил он, помолчав, — обещаю сказать, что ты просишь». По общему вздоху, который облегченно вырвался в эту минуту из груди каждого, второй конвоир, настоящий Суоми Лайнен, не понимавший слов, понял зато другое. Договор заключен. Он встал на колено, жирно и смачно лязгнул затвор, и 4 гулких выстрела прогрохотали в ночном лесу. И, услышав эти выстрелы, Штумпф сказал себе: «Так-то вернее». Через несколько дней, одетый в старомодный костюм, пахнувший нафталином, долго ему пришлось лежать в шкафу. Бывший мичман Мацута сидел в кабинете главного капитана рыболовной флотилии. Дементьев говорил: «И обижаться не приходится, Антон Захарович. Возраст дает себя знать. Стареем, мичман, стареем». Мацута взмахнул шляпой, которую держал до этого на коленях, и с силой насадил ее на рукоять своей трости. «Да какой я к черту мичман, Генрих Богданович, если меня вчера с учета в военкомате сняли?» «Переживаешь?» «А как же, капитан? Война-то еще. а меня уже за борт выбросили». «Эх, Мацута, Мацута», — сказал главный капитан, — «забываешь ты об одной вещи». «Это о какой же?» «Стаж свой партийный забываешь. В приложении к твоему опыту жизни это крепчайший сплав получается». «Ну и что же мы с этим сплавом делать будем?» Передернув плечами, сердито сказал Антон Захарович. «Если у меня паспорт есть. Что ж, может быть, дату рождения подделаем?» «Ты, боцман, — вздохнул Дементьев, — не туда клонишь. Я знал, что если Мацута в Мурманске, значит, зайдет ко мне. И приготовил для тебя одно дело». Боцман обрадованно задвигал стулом. «Ну, ну? Да не знаю, как ты к нему отнесешься. Ведь тебе или все, или уж ничего. Быть у дела, так значит, давай все море. А быть около моря, как сижу, например, я, ведь ты не захочешь?» «Ну, а все-таки», — насторожился Мацута. Дементьев испытующе поглядел в глаза старого моряка и сказал: «Хватит, повоевали. Молодежь учить будешь? Преподавателем-лаборантом в мореходный техникум пойдешь?» «Преподавателем?» «Да». «Что вы, Генрих Богданович, ведь я же боцман». «Да, ты боцман, который знает море и корабль как никто. А это как раз то, что нам нужно. Ты будешь вести курс корабельной практики. Вязание узлов, парусное дело, якорное устройство, правила управления шлюпкой и тысячи других вещей, которые ты изучил вот этим местом». И весело засмеявшись, главный капитан флотилии постучал себе кулаком по загривку. Придя домой, Антон Захарович обнял жену и сказал: «Дают мне дело, и хочется взять, и боязно чего-то». «Какое же это дело?» «Быть преподавателем в мореходке». Тетя Поля на мгновение задумалась. «Скажи, Антоша, когда к тебе на корабль приходил молодой матрос, ты учил его?» «Учил. А то как же?» «Не было тебе боязно?» «Не было». «Тогда чего ж ты боишься сейчас?» «А ведь верно, — сказал Антон Захарович. — Ты у меня, Поленька, умница».